Имея большой опыт по части подслушивания, я... «Сэр, вы не джентльмен!» — отрезала она. «Очень тонкое наблюдение», — весело заметил он. «Так же, как и вы, мисс, не леди». По-видимому, он находил ее крайне забавной, так как снова негромко рассмеялся. «Разве леди может так поступать и говорить то, что мне довелось здесь услышать? Впрочем, настоящие леди редко, на мой взгляд, бывают привлекательными. Я легко угадываю их мысли, но у них не хватает смелости или недостатка воспитанности сказать то, что они думают. И это временами становится скучным. Но вы, дорогая мисс О'Хара, вы женщина редкого темперамента, восхитительного темперамента, и я снимаю перед вами шляпу. Я отказываюсь понимать, чем элегантный мистер Уилкс мог обворожить девушку столь пылкого нрава, как вы. Он должен был бы коленопреклоненно благодарить небо за то, что девушка, обладающая такой, как это он изволил выразиться, неуемной жаждой жизни, потянулась к нему, а этот малодушный бедняга... «Да вы недостойны смахнуть пыль с его сапог!» — в ярости выкрикнула она. «А вы будете ненавидеть его до самой смерти». Он снова опустился на диван, и до нее долетел его смех. Она убила бы его, если бы могла. Но ей оставалось только уйти, что она и сделала, изо всех сил стараясь сохранить достоинство и шумом захлопнув за собой тяжелую дверь. Скарлетт так быстро взлетела вверх по лестнице, что на площадке едва не потеряла сознание. Она стала, ухватившись за перила, чувствуя, что сердце готово выпрыгнуть у нее из груди. Боль, гнев, обида раздирали ее душу. Она старалась вздохнуть поглубже, но мамушка слишком добросовестно затянула на ней корсет. Что будет, если она сейчас лишится чувств, и ее найдут здесь, на лестнице? Что все подумают? О, все что угодно! Все они! И Эшли, и этот мерзкий батлер, и все эти гадкие завистливые девчонки! Впервые в жизни она пожалела, что не носит с собой нюхательных солей, как другие дамы. Но у нее даже флакончика такого не было. Она всегда гордилась тем, что никогда не падает в обморок. Нет, она не допустит себя до этого и сейчас. Мало-помалу ощущение дурноты стало проходить. Еще немножко, и она совсем придет в себя. Незаметно проскользнет в маленькую гардеробную рядом со спальной Индии, распустит корсет, а потом тихонько прикорнет на кровати подле кого-нибудь. Она старалась унять сердцебиение и придать своему лицу спокойное выражение, понимая, что, вероятно, у нее сейчас совсем безумный вид. Если кто-нибудь из девушек не спит, они сразу смекнут. С ней что-то неладно. А этого нельзя допустить. Никто ничего не должен заподозрить. В большое окно на площадке лестницы ей был виден задний двор и мужчины, отдыхавшие там в креслах, под деревьями и в беседке. Как она завидовала им! Какое счастье быть мужчиной и не знать этих страданий, которые выпали ей сейчас на долю! Чувствуя, как слезы жгут ей глаза и все еще испытывая легкую дурноту, она вдруг услышала дробный стук копыт по гравию подъездной аллеи и мужской взволнованный голос, громко осведомлявшийся о чем-то у слуг. Снова послышался звук рассыпающегося под копытами гравия, и Скарлетт увидела всадника, скакавшего по лужайке к группе развалившихся в креслах под деревьями мужчин. Какой-то запоздалый гость. Только зачем его конь топчет газон, которым так гордится Индия? Человек этот был ей незнаком, но когда он спешился и схватил за плечо Джона Уилкса, она увидела, что он крайне взволнован и возбужден. Все столпились вокруг него. Высокие бокалы с вином